видит креста. Идет который раз и убивать уже совсем не грех. А за стеной дворца прекрасней нету глаз. Принцессы юной слышим звонкий смех. Народная молва лишь может осуждать, что честь не предпочла на любовь. Бессильна голова что-либо указать, ведь сердце подчинилось страсти вновь. Варфоломеевская ночь, любовь. Никто ни мать, ни брат не может запретить. Ну почему так плохо королям? Зовет к войне на бал, не время им любить. А надо вновь готовиться к ролям. Варфоломеевская ночь, кресты, мечи, огонь и кровь, а королевская дождь бежит в ночи любовь. Любовь.